Глава 21. Я развернулся и направился обратно к выходу, к бандитам. Каждый шаг отдавался в голове четким стуком. Нет страха, только холодный расчет. План формировался на ходу, как экстренная хирургическая операция. Сначала доступ к операционному полю, то есть к их главарю, потом основное действие, точный и неожиданный разрез. Затем ушивание, закрепление результата. Без лишней крови, без шума, чистая работа. «Эй, двуногий!» Фырк появился на моем плече, его усики подрагивали от возбуждения. «Ты чё удумал? Сдаваться? Или у тебя есть план покруче, чем давайте жить дружно?» «Я же сказал, сейчас все увидишь. Главное, будь готов сканировать всех подряд, когда мы окажемся внутри. Мне нужна информация об их главаре, болезни, слабости, страхи, все». Меж тем у главного входа разворачивалась неприятная сцена. Двое громил держали за шиворот целителя первого класса Шишкина. Филипп Борисович, 70-летний терапевт старой закалки в старомодных очках с интеллигентным испуганным лицом, пытался вырваться, но куда ему против молодых безмозглых бычков? «Я же сказал, мне нужно к пациентам», — надрывался старик. «У меня диабетик в коме». «А мы сказали, никого не пускаем!» — рявкнул первый амбал, встряхивая лекаря, как тряпичную куклу. Я почувствовал, как внутри меня поднимается холодная ярость. Вот ведь ублюдки! Издеваться над стариком — это уже не просто блокада, это демонстрация власти над слабыми. И это их главная ошибка. Они очень недооценивают, на что способен лекарь, когда на его глазах обижают коллегу. Я, не меняя выражения лица, сделал шаг вперед прямо к бандитам. Я не кричал, не угрожал, я просто шел. Мое спокойствие на фоне их агрессии создавало почти осязаемое напряжение. «Ведите меня к вашему старшему», — громко и четко произнес я, подходя ближе. «Срочно!» Оба бычка синхронно повернулись ко мне. Первый, тот, у которого Фырк час назад заблокировал магию, побледнел, узнав меня. Его рука инстинктивно дернулась к ладони, словно проверяя, не вернулась ли способность. «Это тот самый...» — пробормотал он напарнику, отпуская воротник халата Шишкина. «С этим лучше не шутить и не спорить. Пойдем отведем Корсину». Такой ответ меня устроил. Отлично работает. Страх перед неизвестным — это лучший мотиватор. Они не знают, как я это сделал, и именно поэтому боятся еще больше. «Смотри-ка!» — раздался в моей голове восторженный голос Фырка. «Они тебя за какого-то темного мага приняли! Боятся, как огня! Красота, да и только!» Второй амбал, глядя на испуганного напарника, неуверенно кивнул. Они расступились. Шишкин, освободившись, не бросился бежать. Вместо этого он подбежал ко мне и вцепился в руках дрожащими пальцами. «Илья Григорьевич, вы уверены в том, что хотите сделать?» Его голос срывался от волнения. «Эти люди опасны!» Я почувствовал не раздражение, а искреннее сочувствие к старику, бедолага. Он из другого поколения, из мира, где слово лекаря было законом, а уважение к сединам — нормой. Он не понимает, как можно разговаривать с такими людьми на их языке. Я мягко отцепил его руку, глядя старому лекарю прямо в глаза. «Успокойтесь, Филипп Борисович, успокойтесь. Я прекрасно знаю, что делаю. А вы пока идите в больницу, ваш диабетик вас ждет». «Но как же вы...» «Идите, идите», — повторил я твердо, но без грубости. «Доверьтесь мне». Старый лекарь еще секунду поколебался, переводя испуганный взгляд с меня на мрачные фигуры громил. Потом, тяжко вздохнув, развернулся, заковылял к больнице, то и дело оглядываясь через плечо. В его глазах читалась смесь благодарности и неподдельного страха. За себя и, кажется, еще больше за меня. Меня провели через парковку к черному микроавтобусу типа «Марафонец». Классическая машина для криминальных разборок. Неприметная, но вместительная. Тонированные стекла, усиленная подвеска. Мой мозг автоматически анализировал детали. Нет, это не просто фургон, это крепость на колесах. Двери, вероятнее всего, бронированные. Эти ребятишки — не уличная шпана, они организованы. «Понтуются», — мысленно прокомментировал Фырк. Такая тачка стоит, как целое отделение реанимации со всем оборудованием. Можно было бы пару десятков жизней спасти за эти деньги». Один из громил с металлическим скрежетом сдвинул тяжелую боковую дверь. Внутри картинка была предсказуемой и печальной одновременно. На задних сиденьях, прижавшись друг к другу, сидели они. Кристина, бледная, с размазанной по щекам тушью, испуганно прижималась к холодному стеклу. Артем сидел рядом с ней, внешне спокойный, но я видел, как подрагивают его сжатые в кулаки руки. Он пытался успокоить Кристину, что-то тихо нашептывал ей на ухо. А вот это интересно. Фролов не боится, злится. Максим сидел чуть поодаль, весь красный от плохо сдерживаемой ярости, сверлящий ненавидящим взглядом спину одного из бандитов. Похоже, мои уроки не прошли даром. В нем просыпается характер. Еще двое, Соколов и Мельникова, из терапии, вместе с остальными. Те жались в самом дальнем углу. Оценив обстановку, я сделал шаг внутрь. Дверь за моей спиной с глухим стуком закрылась, отрезая от внешнего мира. Я оказался в ловушке вместе с остальными. В полумраке салона на переднем пассажирском сиденье сидел, как я понял, их главарь. Арсен, который до этого молча наблюдал за сценой. Напряжение достигло пика. Этот Арсен, раскинувшись на широком сиденье, как на троне, буравил меня взглядом. Типичный авторитет-браток, какими я их помнил по старому миру. Человек, застрявший в своем, увы, прошлом времени. Лет 35, коренастый, с начинающимся пивным животиком, который он безуспешно пытался скрыть под дорогой кожаной курткой. Золотая цепь толщиной с мизинец. Перстни почти на каждом пальце, включая большой. Лицо квадратное, с тяжелой челюстью. Взгляд наглый, но в глубине маленьких, близко посаженных глазок читалась плохо скрываемая растерянность. Как у сторожевого пса, которого внезапно назначили вожаком стаи, и который теперь совершенно не знает, лаять ему или вилять хвостиком. Я мгновенно его продиагностировал. Ну что ж, классический случай. Правая рука босса, которая без головы не знает, что делать. Исполнитель, внезапно оказавшийся у руля. Он не стратег, он тактик. Привык выполнять приказы, а не отдавать их. А еще он опасен своей непредсказуемостью и глупостью. «Ого, какой павлин!» — мысленно прокомментировал Фырк. «Весь в желоте, как новогодняя елка, только мишуры не хватает». Я, не говоря ни слова, сел напротив него на свободное место и замолчал. Просто сел и уставился в одну точку на тонированном стекле за его плечом. Самое главное — перехватить инициативу. Он ждет, что я буду просить, умолять, угрожать. Он ждет реакции. А я не дам ему ничего. Вот пускай нервничает. В психологической дуэли побеждает тот, кто первым заставит противника заговорить. Напряжение в салоне стало почти осязаемым. Заложники боялись дышать. Двое бандитов, стоявших в проходе, нервно переглядывались. Арсен не выдержал первым. Он прокашлялся, поерзал на своем троне. «Ну, читер лекарь?» Его голос прозвучал с напускной бравадой. «Язык проглотил!» Я медленно перевел на него свой взгляд и молчал. Дуэль началась. Прошло 10 секунд, 20, 30. Бандиты, стоявшие в проходе, начали беспокойно оглядываться. Один нервно кашлянул. Второй пошевелился, и его кожаная куртка неприятно скрипнула. Ну что ж, отлично, они начинают нервничать. Они ждали криков, угроз, мольбы, а получили тишину. Для людей действия нет ничего страшнее бездействия. Это ломает их шаблоны. Минута. Арсен снова заерзал на своем троне. Лоб покрылся у него тонкой пленкой испарины. 1,5 минуты. «Двуногий, ты чего?» Фырк, которому явно надоело это молчание, запрыгнул мне на колено. «Че, решил в гляделки поиграться? Или это у тебя медитация такая? Может, мантру про себя читаешь? О, мани падме хум!» «Тихо», — я сказал. Мысленно ответил я. «Не мешай, идет сложная операция». 2 минуты. Может, расскажешь, что тут делаешь, а?» Наконец не выдержал Арсен, и голос прозвучал его не так уверенно и властно, как он, несомненно, рассчитывал. «Ну вот он сломался», — заговорил первым. «Вот теперь инициатива полностью у меня». «Ничего», — ровно ответил я, не меняя позы и даже не глядя на него. «Сижу». «Что за спектакль ты тут устраиваешь, да?» Он начал закипать, и его лицо побагровело. «Думаешь, я не понимаю твоих фокусов? Хочешь нас измором взять?» «Никакого спектакля». Я, наконец, повернулся к нему, и на моем лице было выражение легкого искреннего недоумения. «Я сам пришел в заложники. Добровольно. Вот и все». «А вот теперь полнейший разрыв шаблона. Пускай думают, что я сумасшедший. С сумасшедшими связываться опасно». Арсен и его люди уставились на меня с полным, абсолютным непониманием. «Они ведь вроде как захватили больницу, взяли заложников, а тут приходит какой-то лекарь и добровольно записывается к ним в плен. Их мир, построенный на силе и угрозах, только что столкнулся с чем-то, ну вот, абсолютно иррациональным. Они были в тупике». Арсен растерянно посмотрел на своих людей, стоящих в проходе, потом на тех двоих, что привели меня. Те в ответ лишь беспомощно пожали плечами. «Это тот самый», — пробормотал первый бык, которого я вылечил у входа. «Ну, который магию отключил одним взглядом». В глазах Арсена мелькнула тень суеверного страха. Он облизнул внезапно пересохшие губы. «Ага, боится», — мысленно прокомментировал Фырк. «Услышал про отключенную магию и сразу штанишки намочил. Дави, дави его, двуногий, дави! Ты кто такой вообще?» — спросил Арсен. И в его голосе уже не было прежней властности, только плохо скрытое подозрение. «Что тебе здесь нужно, а?» Он не знает, кто я. Он видит простого лекаря, который каким-то образом нейтрализовал его людей. Ну что ж, отлично. Неопределенность — это мой лучший союзник. «Я тот, кто решает проблемы», — спокойно ответил я, глядя ему прямо в глаза. «И, судя по всему, у тебя сейчас очень большая проблема». «Нет у меня проблем», — огрызнулся Арсен, но вот его неуверенность была почти осязаемой. «Есть», — я позволил себе легкую холодную усмешку. «Вот ты сидишь здесь, не знаешь, что делать. Вот это и называется проблемы. Я могу их решить или усугубить». Арсен молчал, лихорадочно обдумывая мои слова. Он смотрел на меня, пытаясь понять, кто же я такой. Мой спокойный, ровный ответ повис в густой тишине салона. Он пытается вернуть ситуацию в привычное для него русло. Он начальник, я подчиненный. Но не выйдет. Я не играю по его правилам. «Слушай, умник». Арсен наклонился вперед, пытаясь выглядеть угрожающе, но в его голосе уже не было прежней уверенности. «Ты чё тут цирк устраиваешь, да? Думаешь, я не понимаю? Ты хочешь выторговать что-то? Освобождение своих дружков?» «Отлично». Он перешел от угроз к попытке переговоров. «Сейчас он ищет логику в моих действиях. Значит, я полностью контролирую его мыслительный процесс». Я молча посмотрел на него, не подтверждая, не опровергая его догадки, давая ему еще немного повариться в собственном недоумении. На лице Арсена была написана вся гамма эмоций. Злость, страх, растерянность. Он ждал ответа. «Цирк устраиваете здесь вы», — спокойно парировал я, наконец посмотрев ему прямо в глаза. «Я же вам просто подыгрываю. Вы просто как малые дети, обиделись, что вас не пустили к боссу, и решили показать силушку. Взяли заложников, больницу заблокировали. И что дальше? Будете требовать мороженого и качели?» «Мороженого и качели!» Мысленно хохотнул Фырк. «Двуногий, ты просто гений! Он его сейчас просто в порошок сотрет!» «Мы? Дети?» Арсена затрясло от ярости. Он вскочил, ударив кулаком по спинке сиденья. «Это мы цирк творим? Да я на уши всю эту больницу поставлю! Я вашу главврачиху заставлю на коленях ползать! Если через 20 минут она не пустит меня к боссу, Он запнулся, не зная, чем именно угрожать. Вот и оно. Он пуст. Плана «Б» у него нет. Он действует на эмоциях, как подросток. Ну а с полицией, скорее всего, договорился на определенное время опоздания. «Мне пациентов жалко!» Продолжил он, сев обратно, пытаясь говорить спокойнее. «Они ни в чем не виноваты. Но еще немного, и мое терпение лопнет. И тогда...» А вот это уже интересно. Он ведь не просто тупой бык. Он пытается манипулировать, играть в хорошего парня, чтобы сохранить лицо. Горячий, импульсивный, но не совсем потерянный, так что можно работать. Я молча смотрел на него. Я получил всю необходимую информацию о его психологическом состоянии. Я знал его слабые места. Теперь можно было переходить к основной части моего плана. «Слушай, делай, что хочешь», — я пожал плечами, демонстрируя полное безразличие к его угрозам. «Можешь даже штурмом брать больницу. Наши охранники — 2 пенсионера и студент. Они тебе точно не помеха». Я, конечно, утрировал, но от истины был недалек. «Ну и что ты добьешься? И боссу своему не поможешь, и себе проблем доставишь знатных». «Это почему?» Арсен сел обратно, прищурившись. Он был заинтригован и напуган. «Ну, во-первых, полиция все-таки приедет, а потом и инквизиция. Ты полагаешь, что у господина Мышкина управы на вас не найдется? Тем более в момент эпидемии стекляшки? Из Владимира приедет уже совершенно другая полиция с инквизиторами. И вот тогда ты не откупишься. А во-вторых... прямо сейчас ваш главарь умирает. Мой тон был будничным, как у лекаря, констатирующего печальный, но рядовой факт. А его единственный лечащий лекарь сидит сейчас здесь, в твоем фургоне, и спорит с его заместителем. Я сделал уничижительный акцент на последнем слове. Арсен побледнел. Его руки, лежавшие на коленях, мелко задрожали, и тяжелые золотые перстни зазвенели друг от друга. Первый мой аргумент он пропустил мимо ушей. Удивительно. Не мог же он не понимать то, что я сказал. Ну или он полный идиот. Тем не менее, больше его волновал именно второй. «Что? Как ты смеешь? Босс не может! Он же вчера...» «Был. А сегодня нет. Осложнение. Бывает». «Ты врешь?» «Зачем мне врать?» — я развел руками. «Мне, по большому счету, все равно, выживет твой босс или нет. Ну, это, конечно же, полная ложь. Я вложил слишком много сил в эту операцию, чтобы дать ему умереть. Но вот Арсен-то этого не знает. Для него я чужой холодный лекарь. Но помимо всего прочего, в больнице еще, кроме него, есть 300 пациентов. И ты не пускаешь к ним лекарей. Для меня большинство из них важнее, чем жизни одного бандита». «Жестоко, двуногий», — присвистнул Фырк. «Прямо в лобешник. Да он сейчас обделается». Арсен сидел полностью раздавленный. Его мир рухнул. Он не только провалил задание, но и мог стать виновником смерти своего босса. Он смотрел на меня с ужасом и растерянностью, не зная, что и делать. Я же молчал, ожидая его капитуляции. «Да плевать мне на всю!» Арсен снова вскочил, его лицо исказилось от смеси страха и ярости. «Мы заберем босса, отвезем в частную клинику. Там его вылечат лучшие лекари». «Ха, частная клиника, господи, как же предсказуемо. Богатые дилетанты всегда думают, что за деньги можно купить здоровье. Они не понимают, что экстренная хирургия — это не гостиничный сервис, это война, а лучшие солдаты здесь. Во-первых, от транспортировки в его состоянии. Он умрет еще в машине. Я говорил холодно, методично, как на консилиуме. Разрыв швов на почке, массивное внутреннее кровотечение, остановка сердца. В общем, выбирай то, что тебе больше нравится. Он в медикаментозной коме, на вазопрессорах. Любая тряска, его нестабильная гемодинамика рухнет, и давление упадет до нуля примерно за 5 минут. Во-вторых, продолжил я, знаю я этих лучших лекарей в ваших частных клиниках. Недавно вон барона фон Штальберга от таких спасал. Чуть до смерти его не залечили. Упоминание аристократической фамилии должно сработать. Для таких, как он, имя барона — это символ власти, денег, которому они верят больше, чем любому лекарю. Ты блефуешь. Его голос дрогнул. Ну, проверь. Я откинулся на спинку сиденья, демонстрируя полное расслабление. Забирай. Вези. Через час будешь организовывать похороны. А потом я лично позабочусь, чтобы вся ваша эта организация знала, что это ты убил своего босса. Потому что не послушал лекаря. Нокаут! Мысленно взвыл от восторга Фырк. Чистейший нокаут! Он его не просто победил, он его в асфальт закатал! Арсен рухнул обратно на сидушку. Он заметался. В его маленьких глазках боролись эмоции. Злость на собственное бессилие, животный страх, растерянность и остатки преданности боссу. Что ты предлагаешь? Наконец выдавил он. Голос прозвучал сдавленно. Он полностью отдал инициативу. Что ж, сейчас нужно было не просто получить то, что мне нужно. Сейчас нужно полностью изменить его роль в этой ситуации. Из главаря банды он должен превратиться в напуганного родственника в приемном покое. Хорошо, ты сейчас снимаешь оцепление с больницы полностью. Всех заложников отпускаешь, повторяю, всех. Сам один, без оружия, идешь в комнату ожидания реанимации. Садишься на стул, ждешь новостей о состоянии босса. Я не просто нейтрализую его. Я лишаю его всех атрибутов власти. Его людей, его оружие. Я вырываю его из крепости и помещаю в мою. В комнату ожидания, где он будет таким же, как и все, беспомощным и зависимым от моего слова. Чито? Я? Один? Он снова взорвался. Вот это уже была агония его эго. Да ты чито совсем охренел? Я не... Ого! Посед еще и подергивается, мысленно прокомментировал Фырк. Так, надо бы добавить анестезии. Ну уж, ежели ты не боишься ни инквизиции, ни полиции, тогда подумай вот о чем. О том, что в разгар эпидемии стекляшки больнице требуются лекари, перебил его я. Мой голос резал, как скальпель. Ты их блокируешь. Люди прямо сейчас умирают в палатах, потому что к ним не может попасть смена. Пока мы тут с тобой меряемся, у кого что длиннее. Ну, а теперь финальный удар. Я сделаю его не просто слабым, я его морально ничтожным сделаю. Я не могу просто так. Его голос сдулся, превратившись в жалкий лепет. Мои люди, они не поймут? Он цепляется за последнее, за свой образ босса перед подчиненными. Жалкое зрелище. Я молча смотрел на него холодным, непроницаемым взглядом. Я не собирался помогать ему сохранить лицо. Я ждал от него только полного и безоговорочного подчинения. Конец 5-й книги. Читал Сибиряк.